вмешательство посредством ограничения прямо нацелено на отклонение производства от пути, предписываемого рынком и потребителями. Государство запрещает производство определенных товаров или использование определенных методов производства, либо затрудняет применение этих методов с помощью налогов или штрафов. Тем самым устраняются некоторые средства, способные удовлетворять потребности людей. Наиболее известными примерами являются импортные пошлины и другие торговые барьеры. Очевидно, что все подобные меры делают людей беднее, а не богаче. Они не дают людям использовать свои знания и способности, свой труд и материальные ресурсы со всей возможной эффективностью. На свободном рынке действуют силы, направленные на использование всех средств производства таким образом, чтобы достичь наивысшего удовлетворения потребностей людей. Вмешательство государства заставляет использовать ресурсы иным образом и тем самым вредит производству. Нам не нужно задаваться вопросом, не служит ли оправданием ограничительных мер, несмотря на сокращение предложения товаров, выигрыш в других областях. Нет нужды обсуждать проблему, не могут ли потери от роста цен на хлеб из-за импортных пошлин быть перекрыты ростом дохода отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Для нашей цели достаточно понять, что ограничительные меры не могут рассматриваться как меры по повышению богатства и благосостояния, поскольку это не что иное, как расходы. Подобно субсидиям, выплачиваемым государством из налоговых платежей граждан, они представляют собой мероприятие не политики стимулирования производства, а политики государственных расходов. Они не входят в систему создания богатства, а представляют собой каналы его потребления. Регулируя цены, государство стремится установить цены, ставки заработной платы и процентные ставки не на том уровне, который установил бы рынок. Для начала рассмотрим случай установления потолка цен, когда правительство добивается, чтобы цены были ниже рыночного уровня. Цены, устанавливаемые на свободном рынке, соответствуют равновесию спроса и предложения. Каждый, кто готов заплатить рыночную цену, может купить столько, сколько ему хочется. Каждый, кто готов продавать по рыночной цене, может продать столько, сколько ему хочется. Это равновесие будет нарушено, если государство, не обеспечив необходимого увеличения предложения какого-то товара, своим указом постановит, что этот товар должен покупаться и продаваться по более низким ценам, объявив незаконным запрашивать или уплачивать потенциальную рыночную цену. При неизменном предложении товара на рынке появится больше потенциальных покупателей, число которых увеличится за счет тех, кто не может заплатить более высокую рыночную цену, но готов купить по более низкой декретной цене. Одновременно появляются потенциальные покупатели, которые не в состоянии купить, хотя готовы заплатить декретную или даже более высокую цену. Цена перестает быть инструментом, разделяющим потенциальных покупателей на тех, кто может купить, и на тех, кто не может. Начинает действовать другой принцип отбора. Товар достается тем, кто приходит первым, остальные опоздали. Наглядным следствием такого положения дел являются длиннейшие очереди у дверей продовольственных магазинов, в которых стоят дети и домохозяйки. Зрелище, знакомое каждому, кто посещал Европу в эту эпоху регулирования цен. Если государство не хочет, чтобы товар доставался только тем, кто пришел раньше, или личным друзьям продавца, а все остальные уходили бы с пустыми руками, оно должно регулировать распределение имеющихся товаров, введя, скажем, карточную систему. Но установление потолка цен не только не способствует росту предложения, но уменьшает его. Эта мера не достигает цели, преследуемой властями. Напротив, она ведет к такому положению дел, которое с точки зрения государства и общественного мнения еще хуже, чем до обращения к политике регулирования цен. Если государство желает, чтобы дети бедняков не знали недостатка в молоке, оно должно покупать молоко по рыночной цене и продавать его себе в убыток малоимущим семьям по более низкой цене. Убыток можно покрыть из налоговых поступлений, но если правительство просто устанавливает цену на молоко на уровне ниже рыночного, результат будет противоположным желаемому. Предельные производители, имеющие самые высокие издержки, во избежание убытков перестанут производить и продавать молоко. Они используют своих коров и свой труд для других, более прибыльных целей. К примеру, они могут заняться производством сыра, масла или мяса. Предложение молока станет меньше, а не больше. Тогда государству придется выбирать между двумя возможностями: либо отказаться от всякого регулирования цен на молоко и отменить принятый ранее декрет, либо дополнить первый указ еще одним. Во втором случае ему придется зафиксировать цены факторов производства, используемых в производстве молока, на таком уровне, чтобы предельные производители больше не несли убытков и воздержались от сокращения производства молока. Но тогда та же самая проблема повторяется на следующем переделе. Предложение факторов производства, необходимых для получения молока, сократится, и государство вновь окажется там, откуда начинало, столкнувшись с провалом своей затеи. Если оно будет упорствовать, ему придется пойти еще дальше, устанавливая потолок цен на факторы производства, необходимые для производства тех факторов производства, которые необходимы для производства молока. И так, шаг за шагом, государству придется идти все дальше и дальше, фиксируя цены всех потребительских благ и всех факторов производства – людских, труд и материальных, и принуждая каждого предпринимателя и каждого рабочего продолжать свое дело при пониженном уровне цен и заработной платы. Ни одна отрасль промышленности не избежит этого всеохватывающего процесса установления цен и заработной платы и общего декрета, предписывающего производить товары в таких количествах, какие считает нужным государство. Если оставить вне регулирования какие-либо отрасли промышленности, туда начнут перетекать труд и капитал, а в итоге упадет производство всего того, на что государство установит потолок цен. При этом пострадает производство именно тех товаров, которые государство считает особенно важными для удовлетворения потребностей народных масс. Но в момент установления всестороннего контроля над экономикой вместо рыночной экономики мы уже имеем германскую модель социалистического планирования. Теперь всю деловую активность регулирует правительственный совет производителей, который и решает, как следует использовать средства производства, рабочую силу и материальные ресурсы. Изолированные мероприятия по регулированию цен не достигают поставленных целей. Фактически, они дают эффект обратный задуманному. Если правительство, пытаясь устранить эти неизбежные и малоприятные последствия собственной политики, будет идти в том же направлении все дальше, оно в конечном итоге трансформирует систему капитализма и свободного предпринимательства в социализм. Многие американские и британские сторонники регулирования цен восторгаются мнимыми успехами нацистской политики в этой области. Они верят, что германский опыт доказал возможность регулирования цен в рамках рыночной экономики. Нужно только действовать столь же энергично, стремительно и жестко, как нацисты, полагают они, и все у вас получится. Эти люди, желающие воевать с нацизмом, перенимая его методы, не понимают, что нацисты преуспели в создании социалистического государства, а не в реформе рыночной экономики. Между рыночной экономикой и социализмом нет третьей системы. Человечеству нужно выбрать между этими двумя системами, пока одной из альтернатив не стал хаос. Тоже справедливо для случая, когда правительство берется устанавливать нижний уровень цен. Самым важным примером установления цен на уровне более высоком, чем сложился бы на свободном рынке, является законодательное установление минимальной заработной платы. В некоторых странах уровень минимальной заработной платы напрямую устанавливается государством. Правительства других стран воздействуют на ставки заработной платы косвенными методами. Они предоставляют свободу действий профсоюзам, наблюдая со стороны за тем, как они используют меры сдерживания и принуждения по отношению к работодателям и наемным работникам. Без этого забастовки не достигали бы нужных профсоюзам целей. Забастовка не смогла бы вынудить предпринимателя согласиться на заработную плату, более высокую, чем устанавливает свободный рынок, будь он волен нанимать новых работников вместо бастующих. Сущность современной политики профсоюзов заключается в применении насилия или угрозы применить насилие при благосклонном покровительстве властей. Таким образом, профсоюзы представляет собой важный элемент государственного аппарата сдерживания и принуждения. Когда они добиваются ограничения минимума заработной платы, это равносильно вмешательству государства с той же целью.